и видим цветок лотоса в центре своей груди, внутри себя. Про себя повторяем. Да будут все живые существа счастливы. А число у нас сегодня? 14. Да, значит, итак, как всегда для архива. Меня зовут Вадим Запорожцев. Сегодня у нас 14 июля 2007 года. Мы находимся в городе Москве возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. И вся информация на сайте www.yogacenter.ru или www.happyyoga.narod.ru. А пойдем мы, как всегда, по нашему сценарию. Сперва вопросы с вашей стороны, потом, значит, основная тема лекции, та, которая будет интересна. Но прежде чем я услышу от вас вопросы, я, так сказать, отвечу на вопрос, который был задан буквально перед лекцией. Это несколько слов о хатха-йоге. Что это за йога? И какие моменты можно про нее достаточно быстро сказать, обрисовав ее? Наверное, надо музыку выключить, чтобы не отвлекало нас всех. Итак, хатха-йога. Под хатха-йогой подразумевают статические упражнения в йоге. Эти упражнения, в общем-то, известны на Западе под словом йога. То есть йога на Западе в первую очередь ассоциируется с человеком, который выполняет статические упражнения. А по этой причине происходит такое подмена понятий. Иногда под словом йога понимается только хатха-йога, только лишь то, когда человек принимает те или иные позы. Это далеко не так, хотя действительно хатха-йога одна из самых могущественных и самых интересных йог, которая дошла до нас с глубокой древности. Но наряду с хатха-йогой есть еще множество других йог. В нашей школе известны где-то полтора десятка, точнее два десятка, где-то полтора десятка мы преподаем. Ну, также есть еще такие йоги, которые отличаются названием, но по сути дела представляют собой одно и то же учение. Так вот, хатха-йога. Что это за учение? Хатха-йога – это учение, где человек методом принятия статических поз совершенствует свое тело, обретает достаточно хорошее здоровье, а в идеале идеальное здоровье, очищает внутренние каналы, расширяет горизонты своего сознания. И хатха-йога плавно человека переводит к более высоким йогам, таким как медитативные йоги, которые в свою очередь позволяют уже управлять внутренними энергиями настолько эффективно, что в конечном итоге человек становится господином не только своего физического тела, но и господином разума. Итак, несмотря на то, что хатха-йога, йога, которая занимается физическим телом, но если мы будем ее достаточно серьезно выполнять долго, регулярно и честно, то приведет она к тому, что начнут возрастать наши интеллектуальные способности. Вот такой очень неожиданный поворот. Вроде с одной стороны мы занимаемся физическим телом, физическое тело действительно крепнет, развивается, становится сильнее, надежнее и доставляет нам внутреннее счастье. Но вместе с этим начинает развиваться наш разум. А в более поздние, так сказать, или в какие-то другие моменты начинают развиваться наши психические силы. Почему это происходит? Это достаточно серьезная тема для изучения. Этим занимаются теоретические аспекты йоги. Теоретические аспекты йоги говорят о том, что наши внутренние структуры и наши внешние грубые структуры, такие как физическое тело, взаимосвязаны друг с другом. И если мы развиваем свое тело, то мы посредством праны, которая является связующим звеном между нашим грубым физическим телом и нашим тонким телом, мы также развиваем разум. Поэтому если кто-либо из нас ощущает недостаток в интеллектуальных способностях, в хорошем смысле этого слова, допустим, кто-либо учится, допустим, перед кем-либо стоит достаточно серьезная интеллектуальная задача, то, как ни странно, иной раз наиболее эффективно ее можно решить тем, что мы начинаем тренировать свое тело методом хатха-йоги. Мы начинаем выполнять позы хатха-йоги. И тогда наши физические, так сказать, структуры, как грубые, так и более тонкие, начинают вырабатывать внутреннюю энергию, которая включает те, может быть, скрытые от нас силы нашего разума. И мы вдруг с удивлением для себя обнаруживаем, что мы стали достаточно легко учиться, достаточно быстро схватывать сложные моменты. У нас укрепляется память, у нас возрастает внимание. Итак, хатха-йога подразумевает под собой статические упражнения. Эти статических упражнений известно многие-многие тысячи, но считается в хатха-йоге, что наиболее актуальны из них где-то в районе 80-85. Из этих 80-85 наиболее, подходят для современного человека где-то 35-40, вот так. И это достаточно небольшое количество упражнений, согласитесь, по сравнению с многими-многими тысячами. Но если мы будем даже это небольшое количество упражнений выполнять, то тем самым мы пробудим внутреннюю энергию, которая очистит наши каналы, укрепит физическое тело, а потом разовьет в наши внутренние способности, такие как интеллектуальные способности, а также все способности, связанные с тем, что называется силой личности. Именно по этой причине в древности хатха-йогу так высоко ценили. Именно по этой причине даже те мудрецы, которые, в общем-то, занимались медитацией, которые занимались исследованием всего нашего окружающего мира методом, так сказать, своих психических сил, все в один голос говорили о том, что без хатха-йоги невозможно сделать надежный фундамент для овладения другими йогами, такими как раджа-йога, такими как джнана-йога и прочими. Значит, в связи с этим следует нам еще раз помнить, пренебрегать физическим телом, это значит тормозить свое развитие в занятиях йогой. А теперь несколько слов насчет того, как вообще выполняются эти упражнения, раз был такой вопрос. Выполнять упражнения можно эти по-разному. В йоге считается, что есть два основных метода или два основных подхода к выполнению упражнений хатха-йоги. Это так называемый метод энергии и так называемый метод сознания. Это так называемые материнские и отцовские подходы в йоге. Ну, действительно, вы занимаетесь йогой, вы приходите домой. И самый первый вопрос, который у вас возникает, вот надо ли себя заставлять делать йогу? Или же надо ждать того момента, когда вот она сама пойдет. Следует ли себя напрягать или, в этом нет никакой необходимости. Или другой вопрос, следует ли выполнять йогу долго, каждое упражнение, долгое время, либо короткое время. Это очень серьезные такие практичные вопросы, и вот как раз в недрах хатха-йоги и заключен ответ. Так вот, считается, что есть два метода выполнения хатха-йоги. Один метод – это когда мы выполняем и наслаждаемся выполнением. То есть мы принимаем приблизительно позу хатха-йоги и ждем, когда внутренняя энергия проснется в нас и сама изогнет наше тело. Нам же остается только насладиться выполнением. Причем, чем более мы долго занимаемся йогой, тем больше наслаждения нам дарит тело от выполнения хатха-йоги, чисто физического наслаждения. Итак, это подход энергии, подход, материнский подход в хатха-йоге. То есть, мы принимаем позу и ждем, когда внутренняя энергия нас сама изогнет, и выполняем мы упражнения ровно столько, сколько нам приятно. То есть, мы наслаждаемся от выполнения. Есть прямо противоположный подход в выполнении хатха-йоги, в выполнении упражнений, где он называется отцовский, он называется метод сознания. И в отличие вот от материнского метода, там мы должны себя, в общем-то, заставить выполнять. Мы видим себя внутренним взором уже совершеннейшими йогами. Мы заставляем свое тело подчиняться. Мы заставляем свое тело гнуться так, как мы его видим в своем внутреннем взоре. И это метод сознания. Мы как бы преодолеваем себя. Иногда это больно, иногда это неприятно. Но есть одно ключевое такое, такая ключевая особенность. Преодолевая, мы должны испытывать радость от преодоления себя. Но ни в коем случае не испытывать, знаете, состояние наказания самого себя. То есть, выполняете ли вы йогу методом сознания, выполняете ли вы йогу методом энергии, в любом случае должна присутствовать радость от выполнения йоги. В первом случае радость от ощущения, во втором случае радость от преодоления себя. Можно, конечно, идти более жестким путем и достаточно, ну, грубо себя заставлять, насильно. Но насилие, как правило, неэффективно. И если с помощью насилия мы добиваемся какого-то временного результата положительного в йоге, то потом тело начинает нам мстить. Оно припоминает нам, как мы с ним плохо обращались. Значит, в этом смысле наше тело – это как хорошее животное, как собака, как кошка. Действительно, можно грубой силой заставить его подчиняться, но не ждите любви после того, как вы заставили грубой силой животное подчиняться. Наше тело примерно так же себя ведет. Поэтому в отношении с телом имеет смысл проводить политику разумную. Если вы даже заставляете себя, если вы заставляете, так сказать, вот не гнуться там какие-то мышцы, не растягиваются, мы где-то преодолеваем себя, испытываем радость. Вот если есть это состояние радости, его испытывает и тело. И тело также радуется. Это то же самое, как если бы мы тренировали собаку. Знаете, она там сделала какой-нибудь сложный момент, а мы ей там кусочек сахара, там, или уж не знаю чем. Вот в этом же смысле мы должны подкармливать сами себя радостью. Согласно более глубинным философиям йоги, каждый из нас устроен очень интересным образом. Для нас внутреннее наслаждение является очень таким доминирующим фактором. И если это законное внутреннее наслаждение, то есть внутреннее наслаждение, которое было подарено нам самой Вселенной, когда было сделано наше тело, и что бы мы ни делали, мы делаем в ключе этого внутреннего наслаждения, опять же, мы можем преодолевать себя, мы можем как бы в аскетической позе стоять там под дождем, по щиколотку в воде, в какой-нибудь замысловатой позе и шлифовать, значит, оттачивать свою волю. Но позади этого всего есть радость от преодоления себя. Если есть эта радость, значит, у вас есть йога. В данном случае хатха-йога. Если этой радости нет, это неразумно. Это неразумно, тело начинает затем мстить. А в методе же энергии, когда мы просто принимаем позу, похожая на, вот, знаете, иногда говорят, вот я делаю позу, она немножко не похожа, как в книжках нарисована. На самом деле есть такой секрет в хатха-йоге, не бывает неправильно сделанной позы. А вот у нас в школе йоги, так сказать, вот тот раздел, который занимается подготовкой будущих преподавателей, у нас есть даже соответствующие трактаты, у нас дисквалификация за слово «неправильно». Вот если вы, придя на наше занятие, из уст какого-либо учителя услышите слово «неправильно», знаете, он либо не принадлежит в нашей школе, либо у него действительно помутнился рассудок. Почему? Не выполняя одну позу, вы автоматически выполняете другую позу. То есть в методе энергии не бывает неправильных поз. Не бывает в принципе. Другое дело, что если мы хотим достичь какого-то одного эффекта, мы должны как-то, ну, придерживаться в одну сторону, там, выполнять позу. Если же другого эффекта, в другую сторону. То есть, крайнее доверие самому себе, крайнее доверие своим внутренним ощущениям. Это краеугольный камень хатха-йоги. Иногда это состояние называется, так сказать, таким термином на санскрите, который звучит как бхава. Это внутренние отношения, это внутренний эмоциональный фон, это внутренняя тончайшая энергия. Вот такая вот восторженная, такая, знаете, на подъеме. Если у вас есть во время выполнения хатха-йоги такое состояние, знайте, вы выполняете хатха-йогу. Если его нет, к сожалению, это неэффективно. Я не хочу сказать, что это неправильно, опять же, Боже упаси, что это, что так делать нельзя. Можно делать все, что угодно, но это неэффективно. Насилие над собой неэффективно. Поэтому, если мы чем-либо занимаемся, это касается любых упражнений, помним время от времени подкармливать самого себя приятными ощущениями. Опять же, приятными ощущениями чисто от ощущений, либо приятными ощущениями от осознания того, что вот сегодня вы поднялись на ступеньку выше. И это основополагающий такой момент. Теперь само слово «хатха». Само слово «хатха» как раз и означает двойственность. Вот есть «ха», есть «тха». А «йога» означает «союз». И поэтому сочетание «хатха-йога» переводится по-разному. Есть достаточно большое количество переводов этого слова, слова «хатха-йоги». У нас есть совершенно замечательный фильм, который называется «Самоучитель по хатха-йоге». Там приведены трактаты, и там дан перечень, что может в принципе означать это сочетание «ха» и «тха». Фильм этот снимался на то, что каждый его, так сказать, заинтересовавшийся им, просмотрит его минимум 50 раз. То есть это не фильм-однодневка, потому что там в очень-очень-очень сжатой форме заложена вся, в общем-то, философия. Так вот, возвращаемся. Слово «ха» и слово «тха» можно трактовать как союз солнца и луны, как союз мужчины и женщины, как союз энергии и сознания, как союз крайностей. Или в методе как союз. Вот как выполнять упражнения? Как союз метода выполнения методом энергии, когда мы позволяем себе, вот мы делаем и нам приятно. Вместе с методом сознания, где мы себя, в общем-то, заставляем выполнять. Теперь несколько слов о том, что значит из себя представляет хатха-йога сейчас. Сейчас с Индии, так сказать, проникли много направлений хатха-йоги, много школ, которые, в общем-то, как они утверждают, практикуют хатха-йогу, но практикуют, ну, строго говоря, немножко по-разному друг от друга. Я не буду анализировать, опять же, слово «неправильно», «неприменимо». Есть разные методы, есть разные подходы. В любом случае, если что-то делается, это уже хорошо. А другой разговор о том, что под словом йога, вот обычно, ну, люди идут йогой заниматься для физических каких-то, для решения каких-то своих физических проблем, но на самом деле, и йога помогает в этом. Йога – это универсальная, на самом деле, универсальный ключ к здоровью. Вопрос, как серьезно вы занимаетесь и как вы долго занимаетесь йогой. Но при этом всегда следует помнить, что помимо физического развития, йога вам даст также и, так сказать, духовное, интеллектуальное, эмоциональное, какое хотите развитие. Вот так бы я вкратце описал, значит, это учение хатха-йоги. Ну и, наконец, несколько слов, в каком месте вот этой стройной лестнице йоги помещена хатха-йога. Строго говоря, можно заниматься йогой, хатха-йогой, не зная вообще ничего о других йогах. Более того, можно совершенно ничего не понимать в философии йоги. Вы можете совершенно никогда не слышать о каких-то других разделах раджа-йоги, джнана-йоги и прочих-прочих. Но утверждается, что если вы будете заниматься хатха-йогой, то хатха-йога сама вас научит всему. Это очень интересное учение, которое в себе содержит и еще и процесс самообразования, самообучения. И вот в дальнейшем, выполняя хатха-йогу, ваш разум начнет с очевидностью видеть другие законы, именно те законы, которым учат другие йоги. Поэтому не имеет смысл пренебрегать хатха-йогой, даже если вы занимаетесь другими разделами йоги. Значит, вот я ответил на этот вопрос. Теперь жду вопросов от вас, какие только могут быть по теории и практике йоги. Любые вопросы, теоретические, практические. Да, пожалуйста. Простите? Да, значит, ну вот буквально на прошлой лекции мы о ней говорили. Значит, в отличие от хатха-йоги, это динамическая йога, она прекрасно сочетается с хатха-йогой. Единственное, всегда следует помнить, что крия-йога, она не является в первую очередь наукой как бы тела. она является наукой внутреннего состояния. Из этого вытекает очень более жесткий даже момент, нежели в хатха-йоге, что вот все неприятные моменты выполнения крия-йоги с крия-йогой несовместимы. То есть, если мы начинаем выполнять крия-йогу и тошнота, какой-либо дискомфорт, нам следует тут же замедлить или полностью прекратить выполнять эти упражнения. Вот в хатха-йоге можно еще как-то себя как бы так вот заставить. А вот в крия-йоге, если, не дай бог, головокружение, бессмысленно продолжать делать крия-йогу. Бессмысленно. Значит, все остальное, как бы крия-йога может плавно перевести нас в выполнение хатха-йоги, но я, опять же, рекомендовал бы выполнять эти йоги вместе, вместе. Если есть возможность сочетать, то сочетать их. Вот если вкратце говорить о крия-йоге. Значит, я жду от вас вопросов, если вопросов нет, мы пойдем далее. Не стесняемся, потому что это крайне важно. Наталья, нет. Был вопрос. Нет, помнится, был еще. Уже нет. А вы еще скажите, пожалуйста, у нас будет семинар по джану. Да. Вот у нас будет семинар, там тоже будет теория и практика. Обязательно, да. Обязательно. И по джану йоге есть еще и практические занятия. Безусловно. Безусловно. Более того, это достаточно серьезные практические занятия. Более того, я не знаю, открою вам секрет или нет, что большая часть всех психопрактик, психотренингов, которыми сейчас занимаются современная психология или другие какие-либо направления, значит, вот, работы с человеком, все они имеют очень глубокие корни именно вот из таких учений, подобно джнана-йоге. Вы все помните, да, что стереотип американца – это голливудская улыбка, и на любой вопрос, как дела, это неизменное. Вот вчера было хорошо, а вот сегодня как никогда хорошо, а завтра будет еще лучше. Или, допустим, это такой подход очень самоуверенности, то есть средний американец априори все знает, все умеет, все понимает. Это очень, на самом деле, хорошая черта. Очень хорошая черта. Я не знаю, мы, конечно, над ней издеваемся немного, но мы действительно издеваемся над какими-то маргинальными проявлениями. Но вообще говоря, это хорошая черта. Самоуверенность в хорошем смысле этого слова. И в каждом из нас заложено то, что называется наше «я». Наше «я» обладает колоссальным потенциалом. И если мы испытываем в себе какую-либо неуверенность, то, строго говоря, с позиции джнана-йоги мы пребываем в иллюзии, мы пребываем в майе. Потому что если бы мы увидели или хотя бы отдаленно почувствовали силу своего «я», поверьте, у вас бы не осталось и следа комплекса неполноценности. А у нас достаточно интересная ситуация. У нас, допустим, девушки, даже победившие в конкурсе там, «Мисс Вселенная», и внешние, они ведут себя очень уверенно, очень они красивы, образованы, но в глубине души сидит маленькая мышка, которая до конца еще не понимает, что, чего и как. И это очень, я не хочу сказать, что у каждой, значит, из этих представительниц прекрасного пола, но это очень частая ситуация, неуверенность в себе. Почему? Из-за иллюзии. Мы считаем себя не тем, чем мы есть на самом деле. Ревность. Это бич современного мира. В йогах, в тантра-йоге нашей школы сказано следующее, что ну кто может вообще потенциально заниматься этими йогами? Вот кто угодно. Человек глупый, человек вспыльчивый, человек, ну вот знаете, любые отрицательные эпитеты придумывай. Но вот если у него проявляется ревность, ох, как тяжело ему что-либо сделать. Почему? Что такое ревность? Ревность — это когда мы ревнуем кого-то или что-то. Это не обязательно ревность к человеку, значит, к чему-то. То есть мы заведомо считаем себя уже более ущемленными, более людьми, так сказать, второго сорта. Раз кто-то или что-то могут посмотреть не на нас, а куда-то на какой-то другой объект и отдать ему предпочтение, значит, мы в принципе допускаем, что мы чем-то хуже. Это ошибка. Это серьезная ошибка. Это не значит, что у нас нет тех моментов, с которыми надо работать. Работать над собой надо, надо оттачивать разум, надо оттачивать тело. Надо оттачивать свое поведение, то есть умение держать себя в руках. У нас много задач. Но когда мы априори ставим на себе крест, априори, мы еще не подошли к решению этих проблем, мы уже утверждаем, вот я такой-то, такой-то. Это самая серьезная ошибка. И преодолевается она иногда самыми разными методами. Самыми разными методами. Иногда немного яда действует как лекарство. Иногда, наоборот, концентрация на том, чем мы являемся на самом деле, приводит к парадоксальным результатам. То есть в джнана-йоге есть целый большой арсенал именно практических методов. Вообще йога вся практична. Йога была бы неинтересна, во всяком случае, лично бы я и никогда не занимался, если бы это нельзя было применить в нашей жизни конкретной, в нашей ситуации. Не в какой-то там теоретической, абстрактной, а в нашей конкретной ситуации. Значит, поэтому любой раздел йоги предельно практичный. Может быть, это и в положительную хорошую сторону отличает йогу от других учений. То да. Это ненормально считать кого-то лучше себя. Безусловно, ненормально. Безусловно, ненормально. Владимир, а ты сказал, что ну, ты суверенность, то что трудно сделать. Что сделать трудно? Такая фраза была, что... Трудно сделать... трудно достичь результата. Имеется в виду, что... Ну, вот, где результат? Что? В йоге самой вообще по жизни В йоге в первую очередь, а по жизни уж тем более. Собственно говоря, в некотором смысле йога – это ускоренная жизнь. То есть в йоге мы проживаем за день то, что обычно человек проживает за год. Ну, я так утрированно говорю, но это должно понять. В йоге все процессы внутренние ускоряются. Вот мы занимаемся хатха-йогой, у нас вырабатывается энергия, у нас разум по-другому работает. И на то, на что обычно человеку требуется год на осознание, у человека, занимающегося йогой, 5 минут. Ну, я опять же утрированно говорю. Теперь дальше. Если мы считаем себя не тем, чем мы есть на самом деле, у каждого из вас есть я. Ну, я не хочу сейчас, так сказать, углубляться в джнана-йогу, так сказать, и все эти моменты вам озвучивать, но тем не менее, все равно полезно это помнить. У каждого из вас есть ваше я, оно высшее, оно запредельное. В этом смысле каждый из нас равен друг другу. Потому что я каждого человека – это потенциально маленькая частичка абсолюта. Другое дело, что у нас могут быть разные совершенно качества. Совершенно разные. Кто-то более умный, кто-то более глупый, кто-то, значит, у кого обладает одними способностями, кто-то другими способностями. Но с точки зрения йоги это всего лишь карма. То есть в прошлой жизни вы больше уделяли времени чему-то, и это у вас развилось в этой жизни. А если же вы меньше уделяли времени, значит, соответственно, меньше развилось. Иногда говорят, ну ладно, хорошо, со способностями, а вот девушка, вот красивая она или некрасивая, или юноша, обладает сознанием или не обладает, ну как, привлекательный, непривлекательный. Ну я так более утрирую ситуацию, но это также кармические последствия предыдущих жизней. Если у вас предыдущая жизнь была замкнута, если вы, так сказать, не считали себя тем, чем вы являетесь, то вы, конечно же, своей собственной энергией подпитывали свои же собственные проблемы, установили правила игры и в следующей жизни получили по результату. Значит, поэтому йога в этом смысле абсолютно оптимистичное учение. Каждый из нас абсолютно свободный. У каждого из нас есть абсолютный потенциал. Если вы хотите приобрести какие-либо качества, вы их приобретете. Вопрос когда? Почему? Из-за кармы. Вы сделали много других поступков. Вы сейчас пожинаете плоды этих поступков. Если вы начнете сейчас делать правильные поступки, пройдет какое-то время, вы получите нужные для вас результаты. Все. А теперь представьте себе состояние человека, который ревнив. Он априори себя считает, что я никак, вот там одна девушка ревнует другую девушку, ой, я никак, ну она думает про себя, я никогда не буду такой же красивой, там, такой же сексуальной, такой же привлекательной, там, или такой же богатой, или такой же умной, или еще чего-нибудь. И человек сам себе дает, как бы, грубо говоря, установку. И заставляет свою собственную энергию поддерживать эту установку. А наша внутренняя энергия, она в этом смысле, ну не сказать глуповата, но она, в общем-то, вот что хочешь считать, то она и будет поддерживать. И мы сами начинаем поддерживать то, от чего страдаем. Мы финансируем своих собственных врагов. Мы финансируем те вещи, которые нас и угнетают. Поэтому есть такие эмоции, которые как ловушки используют нашу же собственную энергию, наши же собственные какие-то моменты в борьбе против нас. Конечно же, ну как вы понимаете, не так-то приятно жить с такими вещами. Хотя и здесь надо быть реалистом. Если вы ревнивы, это не значит, что вы с завтрашнего дня перестанете быть ревнивым. Это въелось, от этого надо избавляться. Но избавляться надо во что бы то ни стало. Если вы там жадны, там глупые и так далее, точно так же. Опять же, надо прикладывать в этом направлении некие усилия. Но легко сказать, прикладывай усилия. Но нужно какую-то подпитку, какую-то опору. И в этом смысле йога вообще совершенно универсальное учение. Занимаясь йогой, вы вырабатываете тончайшую энергию, тончайшую вот эту силу. И если вы ей обладаете, то направив ее на достижение результата, вы быстрее избавитесь от негативных для вас эмоций или негативных качеств. Вот, грубо говоря, йога это такой как бы механизм по зарабатыванию внутренних денег, а эти деньги вы можете уже, ну, в виде энергии, в виде праны, а эти деньги вы можете уже направить на решение каких угодно ваших личных приоритетов, амбиций. Так, значит, да. А вот этот тренинг, он как воздействует? Например, вот эта отрицательная установка человека, да, это некрасивое. Ну, человек, я красивая, я привлекательная. На что это воздействует? Ну, мне просто совершенно любопытно, что мы сейчас скатываемся на тему джнана-йоги. Вообще, по идее, я должен об этом был говорить на джнана-йоге, как раз касаясь именно этой темы. Да, значит, есть, к сожалению, одна такая маленькая особенность, и опять же, я буду говорить об этом на семинаре, но можно сколько, помните эту поговорку, сколько ни говори халва-халва, во рту сладко не будет, да? Вот, к сожалению, иногда такой эффект получается, а иногда не получается. Вот занимаются два человека той же аутогенной тренировкой, и у одного все нормально идет, а у второго не идет. Почему? Непонятно. Ответ в йоге дается следующий, что для того, чтобы что-то работало, это должно обладать некой силой. И до тех пор, пока у вас не будет источника силы, это работать не будет. Вот если вы осознаете принцип своего «я», если вы хоть немного приблизились вот к этому источнику силы своей, и при этом повторяете, значит, эти соответствующие, значит, мантры, аутогенные тренировки, у вас все срабатывает. А вот если вы не испытываете ощущение источника своей силы, а просто как попугай повторяете какие-то абстрактные, даже сами не веря в эти формулировки, то это не работает. И по большому счету это зависит от личности. Поэтому так важно, то есть, вот знаете, любое слово, оно имеет силу не от того, что это слово, а от того, кто его произнес. Если человек, произносящий это слово, утвердился в своем «я», слово становится законом, слово становится силой, слово начинает в этом мире крушить империи и создавать новые. Слово, вот это как бы как импульс. Но этот импульс должен быть подпитан энергией, энергией нашего «я». Если мы осознаем наше «я», если мы осознаем этот принцип, да, это работает. Если нет, то нет. Вот, поэтому надо очень аккуратно подходить. Я из этой же серии, опять же, те же голливудские улыбки, опять же, те же, я знаю, что в некоторых азиатских фразах, в странах, там, на предприятиях гимны поют, там, прославляя их, свою фирму, это всех наполняет таким боевым таким настроем, что мы самые лучшие, мы разгромим наших конкурентов пух и прах, и это срабатывает до какого-то уровня, а начиная с какого-то уровня, это все рушится, как карточный домик. Почему? Потому что если нет силы внутренней, запредельной, которая вот дает этим эмоциям реальное проявление в этом мире, это просто пустые слова. Очень такая тонкая тема. Врач дает больному воду и говорит, это сильно действующее лекарство. Больной выпивает и вылечивается. Все говорят, эффект внушения. Йоги говорят, нет, это не эффект внушения, это сила сознания врача, помноженная на силу сознания больного. К сожалению или к радости, мы не обладаем на каждом шагу этой силой, силой сознания. Мы признаем силу энергии. Вот энергия, понятно, все вокруг у нас что-то двигается, видоизменяется. Мы сами можем что-то сделать. Но во Вселенной есть еще другая скрытая сила. Это сила сознания. И в зависимости от того, с каким сознанием человек что-либо делает, это либо срабатывает, либо не срабатывает. Это такая же реальная сила, как сила энергии. Вот этому как раз и посвящена джнана-йога. Она посвящена именно этим аспектам, скрытым аспектам в нас, неочевидным аспектам. Насчет эффекта плацебо, насколько я знаю, бьются медики уже, вот, уже несколько столетий. Ну, я просто очень удивлен, почему они не читали йоговских трактатов. Мне просто вызывает просто недоумение. Они уже это объясняют и какими-то там структурными свойствами воды, и, значит, это, вы знаете, гомеопатия. Это из той же области, только, говорится, вид слева. Гомеопатия, что якобы эта информация какая-то передалась на уровне структуры воды, что вот, ну я не знаю, многие, может быть, не знают, что такое гомеопатия. Гомеопатические медикаменты, это когда берут, допустим, ну, с наперсток какого-то вещества и, грубо говоря, разбавляют его в несколько там тысяч, я уж не знаю, раз. Да, вот, грубо говоря, выливают в мировой океан, потом берут ложечку этого мирового океана и говорят, вот это вот лекарство. И, ну, понимаете, вот на первый взгляд, вот чистейшая хинея противоречит всему, чему только можно противоречить. Да, вода в водопроводном кране, прежде чем до нас дотечь, даже дистиллированная, она такое количество соприкосновения со всем проходит, что... Ну, не может это действовать. То есть на уровне энергии эффект гомеопатию, эффект плацебо объяснить невозможно в принципе. Объяснить можно только лишь используя аксиоматику йоги. Если вы разбираетесь в йоге, если вы знаете, что в этом мире есть всего лишь две силы, сила энергии и сила сознания, все становится очевидно как дважды два. А, да, так вот, возвращаясь к гомеопатии, несмотря на то, что вот очевидная чушь работает, огромному количеству людей помогала, помогает и, вероятно, еще будет помогать. И дело тут не в внушении или самовнушении, а дело тут в совершенно скрытой части силы Вселенной, так называемой силе сознания. Вот, это вот отвечая на вопросы аутогенной тренировки. Поэтому если у вас сознание сильное, то да, ваши постулаты, так сказать, все эти моменты будут работать на глазах. А если нет, то нет. Если нет, то нет. Давайте дальше вопросы. Если есть вопросы, давайте их обсудим. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Ну, вот по занятиям. Да, я вот недавно занимаюсь, и... То есть... Я после занятия, то есть мне обязательно нужно спать, то есть я вот очень устаю. Вот как это вообще объяснить? Или просто, что это пока я не привыкла к тренировкам, или это как-то по-другому можно объяснить? Нет, это... Я очень устаю. Это очень хорошая реакция организма. Дело в том, что занимаясь йогой, мы в первую очередь начинаем чистить свой организм. Это достаточно серьезная нагрузка на нас. Мы начинаем с точки зрения теории йоги чистить те структуры, которые десятилетиями были не тронуты. И понятно, что там внутри нас такая пыль поднимается. Такие процессы начинают происходить, что такая реакция вполне очевидна, она предсказуемая. А более того, значит, соответственно, если опять же это не вызвано чем-то другим, потому что иногда мы можем делать что-то параллельно другое, а списывать все на йогу. Вот если все остальное в нормальном, так сказать, состоянии, то объяснить это вполне можно именно этими методами, именно результатом действия йоги, организм начинает чиститься, и организму нужно больше времени, чтобы восстановиться. Поэтому ничего страшного. Да, пожалуйста. Я вот пока по выходным хожу, а на неделю планировала на неделю ходить, но я сильно устаю, то что на неделю. Это вообще правильно, то что если я устаю, лучше не идти на йогу, потому что если я устала, там же все равно что на йоге тоже много сил трачу, то лучше не идти. Во-первых, сразу отвечу, по-разному, бывает разная усталость. Но на самом деле вы не должны не забывать про один факт. Если вы приходите на занятия, вы получаете избыток энергии. это энергия группы, это энергия школы, это энергия йоги, это энергия Вселенной. Просто когда человек сам занимается дома сам занимается, эффект не такой большой, как в группах. Более того, вы будете наблюдать за собой очень интересные такие явления. Вы полностью разбитые приходите на занятия йогой, и вдруг ваша усталость как рукой сняла. Вы думали, что все, вот небо доползти, но почему-то приползли, значит, на йогу. И вдруг вы, мало того, что в течение занятия все как бы с вас усталость ушла, так вы еще в конце занятия выходите полные сил. Значит, почему это происходит? Это происходит по двум таким, ну, наиболее очевидным причинам. Во-первых, это, ну, что там греха-то, для того, чтобы проводить йогу, инструктор тратится. То есть инструктор поддерживает поле йоги. Это в некотором смысле подпитка, ну в хорошем смысле слова. Кроме того, вот весь этот процесс, он ускоряет все, что происходит. Очень хорошо изучать йогу в группах, очень хорошо. Вот, и наконец, следующий момент, что откуда берется усталость? Усталость, как правило, берется иногда из-за того, что внутренние какие-то процессы, назовем их кармические. Ну, допустим, мы должны были в течение дня чего-то осознать, но оно как-то там не провернулось. Реакция мгновенно передается, в том числе и на физический уровень. Уж какими механизмами, не спрашивайте меня, это медицина будущего будет изучать. Но раз у нас начинается все, у нас блокировки, сбой, метаболизм даже, ну я не знаю, что там нарушается. А мы пришли на йогу, и, грубо говоря, это раз и провернулось. И вся остальная система заработала быстрее. Мы за 15 минут, в общем-то, прожили фактически в этом смысле, как если бы мы там неделю отдыхали. Такой эффект будет наблюдаться. Но опять же, я боюсь вот давать такие, знаете, вот установки, что во что бы то ни стало, приходите там на йогу или не приходите. Вот здесь я на ваше усмотрение. Попробуйте и так, сделайте для себя вывод. Если вывод окажется для вас приемлемым, благоприятным, продолжайте в том же ключе. Вот так. Теперь количество занятий. Да, количество занятий. Достаточно долгая практика показывает, что если вы занимаетесь реже, чем 2 раза в неделю, это неэффективно. Вы должны, значит, заниматься минимум 2 раза в неделю. А еще крайне желательно еще дома заниматься. Крайне желательно. Вообще говоря, вы должны понимать, что вы не будете вечно ходить на занятия по йоге. Занятия по йоге — это подарок, если угодно, свыше. Это ускоренный, облегченный метод вам встать на эту колею. Основная йоговская работа у вас начнется, когда вы будете заниматься сами с собой дома одни. Поэтому относитесь к занятиям, это как к школе, в которой вы учитесь читать и писать. Но все самые главные произведения и самые главные книги вы напишите и прочитаете сами. К сожалению, у нас нет возможности, это заложено изначально. Йога – это самосовершенствование. Мы можем помочь вам только сделать первый толчок, первый шаг, научить вот этому инструментарию. Но опять же, основной упор будет на вашу личную практику. На вашу личную практику, и все самые чудесные свои переживания от йоги вы, может быть, проживете, когда не будет никого, вы будете одни сидеть там в комнате или там где угодно, на берегу речки и заниматься йогой. Вот, так вот, минимум 2 раза, желательно наращивать количество, но опять же в пределах разумного, если действительно уже все, ни в какую, ну имеет смысл сделать перерыв, отдохнуть. Еще вопросы, пожалуйста. Я просто хочу немножко дополнить. Даже если очень устаешь, все равно после йоги вы будешь в превосходном настроении, которого не было до того. Это опять же взрыв энергии, да? Да, да. То есть мы заставляем внутренние структуры. Ведь мы устроены очень сложно. Медики изучают устройство человеческого тела, но это всего лишь верхушка айсберга. То, что там внутри творится, все эти энергетические каналы, все эти взаимосвязи между грубым и тонким. От нашей эмоции зависит наше здоровье. Опять же, вот во всех этих психотехниках, психотренингах говорят, что надо веселиться, радоваться жизни, надо быть оптимистом, и тогда вы долго проживете, и тогда у вас все будет хорошо. Американцы, почему они улыбаются на каждом углу? Не значит, что у них каждый день все хорошо, у них проблем столько же, сколько у нас. Они их научились скрывать. Почему? Потому что если ты улыбаешься, люди тебя не сторонятся, а вот если ты с кислой физиономией, с тобой перестают общаться. А если с тобой перестают общаться, то тебе выйти из своего затруднительного положения, как правило, всегда сложнее. Поэтому любой ценой хорошая мина при любой игре. Это просто закон бизнеса. Даже если ваша компания завтра разоряется, значит, сегодня вечером вы изображаете, что у вас все абсолютно замечательно. Почему? Потому что за ночь многое может что измениться. Вы в конце концов там станете наследником миллиардера и расплатитесь по долгам. Ну, много может всего случиться. Вот. И это работает. Положительный оптимизм, положительное отношение к жизни работает замечательно. Это действительно должно быть как у американцев. Но, к сожалению, рано или поздно вы увидите обратную сторону жизни. В виде болезней, смерти, в виде неудач, провалов, в виде всего-всего-всего, что, в общем-то, не радует. И знаете, вот в какой-то момент у вас настанет состояние внутренней честности. Вы уже ни за какие деньги не заставите из себя изображать поросячий виск и поросячий восторг. Да? Вот это вот обычно у нас, наши люди обычно вот с такой физиономией ходят, значит, по жизни. Ну, в этом смысле они честнее. Что внутри, то и снаружи. Да? А у американца что внутри никто не знает, зато снаружи фасад, залюбуешься. Вот, так вот, опять же, что на этот счет говорит йога? Йога говорит, да, все справедливо. Если у вас, опять же, поросячий восторг от жизни, но не подкрепленный глубинными знаниями философии жизни, то это вопрос только времени, когда вы впадете в депрессию. А если же вы понимаете базовые принципы устройства этой вселенной, если же вы понимаете, как сделан этот мир, то у вас тогда появляется действительно настоящий оптимизм. Но оптимизм, знаете, не такой придурковатый, я прошу прощения за это слово, а оптимизм построенный на фундаментальном ощущении бытия. Вы будете прекрасно знать, вот, почему эти жернова, вот была причина, была следствие. И так далее, и так далее, и так далее. И когда вы увидите, что цель, в общем-то, нашей Вселенной, это не наказать нас, с одной стороны, а с другой стороны, это не сделать для нас праздник жизни, а цель Вселенной, это позволить нам жить так, как мы хотим. Хотим страдать, будем страдать. Хотим развиваться духовно и идти вверх, будем идти так. То есть мир никакой, он с точки зрения йоги, мир никакой, он не злой, но он и не добрый. Он никакой. Для него неприемлемы категории, значит, положительного или отрицательного. Хорошее такое сравнение. Мир это как отражение нас. Вот что внутри, то и снаружи. Хотим, чтобы было так, значит так и будет. Хотим, чтобы было по-другому, значит так и будет. Но откуда же тут взяться оптимизму, да? В йоге. А йога утверждает, ну так захотите, чтобы было хорошо. У вас же полным-полно сил, чтобы это сделать, и мир мгновенно на это отреагирует. Поэтому, в отличие от американца, который постоянно улыбается, у которого все хорошо, а внутри непонятно что, истинный йог действительно тоже улыбается, у него тоже все хорошо, но у него и внутри хорошо. Почему? Потому что он понимает фундаментальный принцип этой вселенной, он им пользуется, он живет по нему. И единственное, что его заставляет страдать, это только лишь одна вещь, что все другие люди, к сожалению, не понимают этого. Вот, во всяком случае, такая позиция учителей йоги, это одно из самых основополагающих таких вот моментов. Моментов именно в нашем отношении к жизни. Опять же, с третьей стороны, никто нашу карму не отменял. Если мы только лишь и занимались все предыдущие жизни, что отравляли другим жизнь, если мы только лишь и занимались тем, что всяческий негатив творили, то понятно, закон кармы никто не отменял. Даже если мы примем решение, что в нашей жизни все по-новому, все по-светлому, за предыдущие поступки придется расплачиваться. Ну и тут йога говорит, ребята, да, придется расплачиваться, но есть механизмы, которые позволяют вам заработать очень много денег, очень быстро и безболезненно для себя расплатиться. И вот как раз та же хатха-йога, та же крия-йога, та же пранаяма-йога – это методы очень быстрого набора внутренней энергии и расплаты по всем кармическим долгам. Если кому-то что-то мы должны, если мы что-то сделали неправильно в предыдущей жизни, расплатимся своей энергией. А в дальнейшем уже будем жить, так сказать, с полным осознанием, с полным осознанием счастья и, значит, радости. Еще вопросы, пожалуйста. На предмет йоги, теории или практики йоги. Значит, если вопросов нет, тогда мы идем к одной из действительно фундаментальных тем йоги. Это аксиоматика йоги. Это то, в общем-то, о чем мы начали говорить и будем говорить достаточно долго. Итак, устройство человеческого тела с точки зрения йоги. Вот мы все с вами здесь сидим. Мы с вами мужчины и женщины. Мы в разном состоянии. Мы, ну, какие-то факторы нас отделяют. Несмотря на это, как сказано во многих традициях, мы все сделаны по одному шаблону, по единому образцу. И этот образец вызывает восхищение. И вот как раз мы займемся с вами этой аксиоматикой, как мы с вами устроены. А устроены мы с точки зрения йоги следующим образом. У каждого из нас есть наше «я». Это «я» запредельно, это «я» выше, чем понятие «время», выше, чем понятие «пространство». Мало что можно сказать про наше «я». Но это «я» при всем своем могуществе обмануто силою майи или силою иллюзии. То есть наше «я» не осознает само себя. У нашего «я» есть две способности. Одна способность называется энергией, другая способность называется сознанием. У нашего «я» есть способность энергии. Значит, что такое способность энергии? Вот в более таких бытовых каких-то сценах, да, вот я могу взять и что-то сделать вот с этим предметом. То есть я могу своей энергией повлиять на другую энергию, в частности, на вот этот кусок материи, который, по сути, та же энергия, только сжата. Это одна из моих способностей, это одна из способностей нашего «я» что-то делать, проявляться. Другая способность – это способность сознания. Вот эта способность сознания – очень сложная способность. Сознание у нас как лучик света. Исходит оно из нашего «я». И у способности нашего сознания есть такое совершенно замечательное свойство. На что бы наше сознание не было направлено, тот объект или явление показывает себя целиком и полностью. Оно дает полностью любую информацию о том, куда направлено сознание. То есть, когда, знаете, иногда встречаются люди, которые берут предмет и говорят, вот этот предмет принадлежал тому-то, тому-то, этот человек там-то, там-то, ну, как ясновидящий, да? На самом деле, способность ясновидения заложена абсолютно поголовно у всех. Если вы научитесь направлять свой вот этот лучик сознания таким образом на любой предмет, вы узнаете об этом предмете все, что захотите. Вообще все. Но это, об этом немного попозже. Итак, у нас есть две способности. Способность сознания и способность энергии. У нас есть, вернее, наше «я». Оно омрачено, оно введено в заблуждение такой очень странной вещью, которая называется майя или иллюзия. Иллюзия. Что это такое? Это некая странная вещь, которая заставляет наше «я» считать себя не тем, чем оно является на самом деле, а чем-то другим. То есть вот наше бы «я» само бы себя осознало, и все, и это конечная цель йоги. Так нет же, оно само себя не осознает. Более того, оно начинает как бы в этом смысле метаться и хватает первый попавшийся предмет, который высвечивает сознание, да, и самоотождествляется с ним. То есть «я» начинает считать себя не самим собой, а чем-то другим. Вот таким образом у нас возникли наши тела. То есть наше «я» считает себя нашими телами. Мы говорим, вот он я, вот он, здесь сижу. На самом деле я не здесь, оно вообще непонятно где. Оно вне времени, вне пространства. А это просто кусок мяса, с которым наше я себя отождествило. И вот тут возникает следующее очень серьезное понятие. Это так называемый ассоциативный канал. Если наше я отождествило себя с чем-то, то возникает ассоциативный канал, по которому течет как сознание, так и энергия. И наше «я» начинает оживлять тот предмет, с которым оно себя отождествило. Мое «я» отождествило себя вот с этим куском мяса. Как только оно отождествило себя с этим куском мяса, протянулся маленький ассоциативный канал. По этому каналу потекла энергия и потекло сознание. И этот кусок мяса ожил и с вами сейчас разговаривает. Но стоит оборвать этот ассоциативный канал, да, все остальное не изменится, а вот этот ассоциативный канал перерезать, этот кусок мяса тут же упадет мертвым. Извините, пожалуйста, да. Еще разочек про ассоциативный канал. Откуда, что, чего, что-то не очень секрет. Значит, у нас есть наше «я». И наше «я» не знает, ну как бы, оно само себя не осознает. И, грубо говоря, наше «я» думает, а кто же я есть такой-то? Оно начинает хвататься за тело. Это же все себя с ним. Вот, да. Вот канал откуда? От «я» к телу. От «я» к телу идет этот канал. А точнее, даже не от «я» к телу, а от «я» к нашему разуму. Ну, это более такие, более тонкие подробности, но... Значит, «я» где-то там. Я не могу сказать «там», или оно везде. Оно выше, чем понятие пространства и выше, чем понятие время. То есть мы можем сказать «там» или «там», когда мы находимся в пространстве, да? А если оно выше, чем понятие пространства, оно можно сказать «везде» или «нигде». Канал, вот в этом-то и заключается вся основная, так сказать, трудность, что вот этот вот канал, он как бы из ниоткуда приходит и начинает из этого ниоткуда оживлять человеческое тело. Как только этот канал исчезает, человеческое тело-то не поменялось, хоп, жизни нет. Вот жизнь была, жизни нет. Там по инерции, значит, какое-то время еще тело существует, а потом разлагается. А наше «я» абсолютно правильно выбирает себе другое тело. А почему наше «я» отождествляет себя именно с таким телом? В смысле, с каким таким телом? Ну, таким, которое мы имеем. Нет, значит, прежде чем наше «я» стало отождествлять себя с тем телом, которое мы сейчас имеем, я вам открою секрет, мы с вами прошли миллиарды жизней, когда мы отождествляли себя совершенно разными телами. Было время, когда мы себя, допустим, отождествляли с телами животных. И проживали в этом смысле жизнь животного. Еще в более древние, так сказать, времена, если так можно выразиться, наше «я» отождествляло себя с какими-то там одноклеточными существами. Даже с камнями. Да, а еще если раньше мы отождествляли себя с какими-то минералами, с какими-то структурами, а еще раньше мы себя отождествляли с какими-то совершенно элементарными, уж я не знаю, там частицами, там какими-то атомами. Вот, и прежде чем научиться отождествлять себя с телом человека, наше «я» прошло цепочку отождествлений совершенно разными... Меняется программа, которая заложена в «я», почему именно такое тело? Почему через какой-то период времени мы стали отождествлять себя с таким телом? Значит, почему происходит эта эволюция? Да-да, значит, здесь во-первых, здесь есть эволюция. Что сперва мы цеплялись за что-то маленькое и незначительное, и проявить себя могли очень слабенько. Но с каждой жизнью мы цеплялись за все что-то большее и интересное, и проявить себя могли в большей степени. Наконец, дошел момент, когда мы уже зацепились за тело человека и проявляем себя, значит, на всю катушку. А дальше, если мы, значит, не растворимся и не достигнем высшей цели йоги, мы начнем отождествлять себя с еще более высокоразвитыми живыми существами и проявлять себя начнем еще более сильнее. Значит, из этого всего видна эволюция. То есть я из жизни в жизнь, если оно проживает эту жизнь достойным, это абстрактное понятие, но я вот его пока сейчас так скажу, достойным образом, то в течение этой жизни наше «я» увеличивает свою энергию и расширяет чуть-чуть свое сознание. И, грубо говоря, в теле атома уже тесновато. Нужно тело, значит, кристалла. Значит, прожил в жизни кристалла, в теле кристалла тесновато. Уже надо что-то другое. Значит, одноклеточное, многоклеточное, животное. И так мы доходим до тела человека. То есть, в этом смысле, одна жизнь от другой по пути эволюции отличается тем, что с каждой жизнью мы в состоянии проявить все больше энергии и все больше сознания. Более того, если мы проживаем жизнь и увеличиваем энергию и сознание в течение жизни, это считается, такое религиозное слово, но оно очень хорошо подходит, праведная жизнь. Вот если вы проживете эту жизнь и хотя бы на немного увеличите энергию и сознание, значит, вы прожили праведную жизнь. А вот если вы всякими, ну, как правило, по собственной глупости, наоборот, сузили сознание и, наоборот, растеряли энергию, то это неправедная жизнь, и вы вынуждены родиться в теле более, значит, низким. Поэтому иногда когда спрашивают, а возможно ли из человека родиться собакой? Помните, как Шариков у этого Булгакова? Запросто, запросто. Вот. А наоборот, из собаки в человека еще легче. То есть эти переходы, они, в общем-то, они не запрещены. Они не запрещены. Но есть общий вектор. Этот вектор называется эволюцией. Если человеческое я идет, ну вообще я, да, не будем говорить человеческое, оно просто я. Оно когда-то было я животным, собакой, да. Вот, если оно идет в сторону увеличения, то рано или поздно мы доходим до состояния человеческого тела. А вот человеческое тело в этом смысле кардинально отличается от всех предыдущих тел. То есть в этом смысле человеческое тело, как считает йога, венец творения тела. То есть, почему она так считает? Потому что, начиная с этого уровня, можно сделать колоссальный скачок вверх. Вот если в теле животного особо не разгуляешься, то если мы получили тело человека, то можно сделать колоссальный рывок вверх. Поэтому самоубийство в йоге считается самой большой глупостью, которую только могло совершить я. Ну, если такой подарок, а оно взяло его, значит, это и того. Вот, поэтому в йоге, конечно, говорят, что вот пренебрегать способностями, заложенными в нашем теле человеческим, просто безумие. Просто безумие. Ну, понятно, что, как говорится, каждый вправе распоряжаться так, как он считает нужным всем, в том числе и своим телом. Но, пожалуй, это неразумно. Так вот, значит, почему тело человека? Потому что тело человека, оно как раз в наибольшей степени, ну, как бы удовлетворяет то сознание и ту энергию, которую мы в течение эволюции выработали. Но тут правда, вот тоже следует помнить, есть еще вторая параллельная ветвь эволюции. Это второе, там это очень такая серьезная также тема, мы ее, кстати, затрагивали уже на одной из лекций. Что эволюция идет двойным путем. Пока вы в теле животного эволюционирует, тело животного также эволюционирует, ну, на генетическом уровне. Вот тем, чем сейчас ученые занимаются, они там геном исследуют, почему была там рыбка, стала обезьянка там и так далее. Да? То есть, как бы эволюция идет параллельно. Эволюция нашего «я», где расширяется энергия и сознание, и эволюция на уровне, ну, как бы материи. То есть, наше «я» прыгнуло в тело, развило его до какого-то уровня, генетически передала своим потомкам, а само умерло, умерло. Да? Потом оно опять рождается и имеет тенденцию рождаться уже в теле, которое ему было подарено своими предыдущими, значит, ну, детьми там, и так далее, так сказать. То есть получается, что мы идем параллельно по вот этой вот, по этой лестнице эволюции. И как бы, грубо говоря, есть две эволюции. Эволюция тела, это то, чем занимаются ученые, они действительно достигли хороших результатов. Хотя сейчас вот всяческие там эти учения, что типа вот Господь Бог за 7 дней сотворил людей, это надо понимать буквально, вот эти все креационалисты, как их там. Вот, это я при всем моем уважении, но это достаточно как бы не совсем логичная теория. Мне представляется, что теория йоги в этом смысле более завершенная. Да, действительно, чисто вот на уровне физического тела эволюцию трудно объяснить. Почему такие сложные скачки? Но если мы знаем, что параллельно идет эволюция, ну, грубо говоря, духа, да, или эволюция нашего «я», это прекрасно объясняется. Вот, так вот, я ответил на вопрос, да, надеюсь, что почему наше «я» вот в этой нашей жизни выбрала именно тело человека, а не тело, скажем, муравья. Потому что в муравье... Именно такое тело. Скажем, они три глаза, и две руки. А, нет, ну вот это уж как пожелаете, да, это уж как закажете, да. Это миниатюра вся Вселенная. Что? Ну, считается, что тело человека – это миниатюра для всех. Ой, ну это уж совсем мы сделали скачок в сторону. Сейчас все мое стройное дерево повествования, сейчас оно развалится, если я начну отвечать вот на это. Это действительно важный афоризм, как наверху, так и внизу. Это, знаете, изумрудные скрижали Гермеса Трисмегиста. Был такой, дважды великий, трижды величайший. Значит, действительно, что микрокосм и макрокосм, они тождественны. Но если я сейчас начну с этой точки зрения вам объяснять, у вас каша в голове просто пойдет. А вот чтобы этой каши не было, давайте мы по полочкам разберем одну тему, разберем другую тему, третью тему, а потом увидим, как они друг с другом пересекаются. На самом деле все об одном и том же. Значит, поэтому я оставляю этот вопрос без ответа. Итак, у нас есть... Наше «я», это «я» в силу неведения начало ассоциировать себя с каким-то телом. Как только оно начало, значит, ассоциировать себя с каким-то телом, возникла так называемая ассоциативная связь, по которой потекла энергия и сознание от нашего «я» в это тело. И только лишь благодаря этой энергии сознания жизнь живая. Значит, Теперь дальше. Наше «я», почему оно, значит, почему этот закон ассоциации? Этот закон ассоциации, потому, значит, что есть такое основополагающее понятие, как неведение или майя. Это один из самых серьезных вопросов философии вообще, а в йоге в частности, что такое иллюзия. Ну вот в трактатах по йоге сказано так, что трудно сделать вещь невозможную. Трудно сделать вещь очень трудную. Но вещь невозможную может сделать только лишь сам Абсолют. И вот он, похоже, сделал эту свою вещь. Он взял себя, грубо говоря, был Абсолют. Взял себя, придумал эту вещь, которую мы называем майей, и, грубо говоря, как знаете, химическим реактивом подействовал на себя майя. В результате Абсолют раздробился. Или точнее создалась иллюзия, что он раздробился на отдельные кусочки, отдельные фрагменты. Так вот, каждый из этих фрагментов и является каждым из здесь сидящих. И все остальные живые существа также по такому фрагменту. И, наконец, следующий момент очень важный. То есть он отвечает на самый такой фундаментальный вопрос, а что же нас связывает с нашим телом? И ответ очень такой странный. Нас с нашим телом нас связывает только лишь ассоциативный закон. Мы привыкли считать себя этим телом, как только мы на него смотрим и привыкли его считать себя этим телом, мы начинаем его оживлять. Но гораздо интереснее, это когда мы с вами будем рассматривать другие йоги, и мы будем рассматривать некие такие психические, психологические процессы в раджа-йоге, там, в других йогах. На самом деле ассоциативная связь идет дальше. И если уже человек начинает, ну даже человек не знает про свое «я», но он начинает выстраивать ассоциативную связь с каким-либо явлением, объектом, человеком, он также с ним соединяется и точно так же начинает его подпитывать, как в положительном, так и в отрицательном смысле этого слова. То есть ничего не остается, в этом мире ничего не остается, кроме одного. Все связано ассоциативными связями. Чтобы была понятна природа ассоциативной связи, это мой любимый всегда пример, когда вот сейчас сериал идет, там сериалы идут по телевизору, раньше их было тоже много, и в будущем, вероятно, будет. И вот человек смотрит первую серию, вторую серию, третью серию, и он начинает жить жизнью героев сериала. Если у героя все хорошо, он радуется. Если у героя все плохо, он печалится. И печалится по-настоящему, и радуется по-настоящему. И химический анализ крови показывает, что как если бы он жил реальной жизнью. Ну где та ниточка, которая связывает живого человека с персонажем в телевизоре? Ее вроде как и нет. А в то же время она есть. И это ниточка ассоциативная связь. Как только возникла ассоциативная связь, знайте, потекла ваша энергия и потекло ваше сознание на оживление чего-то. И это что-то начинает жить своей жизнью, ну, потому что мы как бы это оживляем. Оживляем сами. Не всегда разумно оживлять неразумные вещи. Не каждый я бы сериал советовал вам оживлять. Да, и при этом, при всем, сидит очень умный сценарист, который пишет сценарий, и вы думаете, что это там жизнь. Вы оживили этот персонаж, вы с ним наслаждаетесь или страдаете. А на самом деле хитрый сценарист манипулирует вами. И вот таким же образом огромное количество тех проблем, от которых мы страдаем, как нам кажется, вполне объективно. Вот у нас есть проблемы. Так. Ну что-то вот нам как-то чего-то. Но с точки зрения йоги, если вы копнете очень-очень глубоко, то останется, что единственное, что связывает вас с этой проблемой, это только лишь ассоциативная связь. И если правильным образом управлять ассоциативными связями, нужные усиливать, а не нужные рвать, то иногда можно решить проблему, что называется, не вставая с места. Но это отдельная тема других йог. Мы же возвращаемся к аксиоматике. Итак, наше «я» соединено с нашим телом всего лишь одной вещью – ассоциацией. Вот нашему «я» приятно думать, что оно наше тело. Все. Больше никакой реальной ниточки нет. Никакой. Но как только возникла эта ниточка, из нашего «я» потекла энергия к тому объекту, с которым себя ассоциирует наше «я». А также сознание. И как бы наше сознание высвечивает этот объект, с которым оно себя ассоциировало, а потом как бы сквозь него высвечивает все, что творится снаружи. То есть мое «я» ассоциирует себя с моим телом, а через органы моих чувств мое сознание выходит дальше и смотрит, что здесь творится. Ну, то есть как бы я как ретранслятор в этом смысле. Но закон, природа этой связи одна и та же. Что то, которое меня соединяет с моим «я», что то, вот я иду, значит, я, допустим, люблю пиво. Я иду мимо ларька, вижу пиво. Я увидел, у меня выстроилась ассоциативная связь. Я иду, а у меня голова, нет, хочу. А вот если бы, допустим, на окнах висела занавеска, я бы не увидел, что там пиво. Я бы прошел мимо. Почему? Потому что у меня бы ассоциативная связь не выстроилась, и она бы как резинка не тянула меня к себе. Ну или девушка идет и видит какую-то там вещь красивую в магазине за смешные деньги. Даром, можно сказать, да? И вот она идет, а ее все равно тянет. Если бы прилавка не было видно, да, она бы прошла мимо. Вот характер возникновения ассоциативных связей и, соответственно, разрыв ассоциативной связи – это очень серьезная тема в йоге, это тема аскетизма. Вот так получилось, что когда англичане пришли в Индию, то они, безусловно, столкнулись с йогами, и они очень долгое время путали йогов и аскетов. Вот стоит там дядечка с поднятой рукой, да, вот год стоит, второй, третий, там, десятый стоит. Вот, все говорят, о, йоги. Ну, все, да, значит, един. То есть, но на самом деле, строго говоря, это две, хотя где-то и пересекающиеся системы, и где две системы, которые пользуются одними и теми же методами, но все-таки их есть кое-какое диаметральное различие между двумя этими системами. Но вопрос в другом. Если вы начинаете себя жестко ограничивать, то есть не позволять возникать ассоциативным связям с какими-то мелкими вещами, то рано или поздно у вас накапливается избыток энергии и сознания. И вот если вы потом решите что-то большое и светлое, какое-то желание реализовать, то оно гораздо быстрее реализуется, когда у вас этот запас энергии и сознания, вы просто выстраиваете ассоциативную связь, и все как лавина, значит, направляется на реализацию этого желания. Вот если вы прочитаете древние сказания про, значит, древнеиндийские сказания, там это самая первая тема. Принц удалился к аскетам для того, чтобы потом получить силу и завоевать полмира. И действительно, долго провел в аскетизме, обрел значительную силу, вернулся в мир и, значит, стал великим повелителем. Или там для выполнения того или иного желания кто-то там, значит, удалился и начал вести там строгий-строгий образ жизни. Действительно, он долго его вел, потом пришел, все сработало. Вот, эти практики иногда трудно понимать, то ли правда, то ли неправда, вообще, о чем они там говорят, о чем есть аскетизм, желание. Но вот с точки зрения аксиоматики йоги, все, как ни странно, очень прозрачно. Если вы действительно стоите на одной ноге и одну руку вверх подняли, да, и всячески себя мучаете, то есть не позволяя видеть ни пива, значит, в ларьке, ни красивые вещи в магазинах, вообще там ни мужчин, ни женщин, там никакого секса, никакой еды, вообще ничего, никаких наслаждений, то, понятно, в вас начинает вот этот избыток накапливаться. И потом, если вы прочерчиваете ассоциативную связь «хочу этого», то это все как масса воды, бух, и исполнилось. То есть мы оживляем все объекты и явления посредством ассоциативной связи. По ассоциативной связи идет энергия и сознание откуда? Из нашего «я». То есть по большому счету все чудеса творят не наш аскетизм, а энергия нашего «я». Только мы как-то научились накопить и потом на достижение цели. Поэтому если у вас есть какое-либо достойное, серьезное занятие в жизни, и вы хотите достичь каких-либо результатов и не знаете как, то попробуйте аскетизм. В Древней Индии помогал. Не знаю, поможет ли вам, да, но, в общем-то, в Древней Индии срабатывал. Но мы о другом, мы о теории. Так вот, ассоциативные связи бывают нужные, бывают ненужные. Нужная ассоциативная связь, вы захотели кого-либо вылечить, вы устанавливаете ассоциативную связь, и ваша энергия, ваше сознание начинает лечить. Хотите вы того или не хотите. А это иногда положительно. Но бывают, правда, и отрицательные аспекты у ассоциативной связи, потому что многочисленные ассоциативные ниточки, как веревочки, привязывают нас. Получается, что мы как Гулливер лежим на земле. И миллиард маленьких каких-то желаний, страстей, интересов, в общем, вот этой всей мути и вот этой всей паутины не дают нам сделать ничего достойного в этой жизни. Все как бы по мелочам. Я всегда, я в этом смысле умиляюсь, когда там человек занимался йогой, потом смотрю, ну что, занимаешься? Да нет, ты знаешь, что дело, то, пятое, десятое. Ну, вот если с точки зрения я смотреть, это вот человек уже все, пошел в разнос. То есть, если какие-то нашлись дела более важные, я понимаю, бывают важные дела, да, но зачастую это просто потакание своей линии, потакание каким-то, ну, в общем-то, эти ниточки ассоциативные, и вся наша энергия уходит в песок. А мы, вот, кстати, иногда был вопрос, что мы устаем, и после занятия йогой, вот, прилив сил. Вот с точки зрения ассоциативных связей это и происходит. Когда вы приходите на йогу и занимаетесь той же хатха-йогой, крия-йогой, вот так сделаны эти упражнения, что принимая ту или иную позу, так ваше сознание срабатывает, и так ваша энергия срабатывает, что это мелкие ассоциативные связи, через которые, знаете, как комары сосут кровь у человека, так и эти мелкие ассоциативные связи, они нас высасывают. Мы чувствуем страшную усталость. Но стоит нам резко оборвать, значит, этих всех этих, значит, вампиров от себя, как мы вдруг, о, так энергии полным-то полно. Это касается мыслей. Иногда мы изо дня в день, нас это вот угнетают, какие-то мысли, какие-то проблемы, значит, что нам делать, как нам быть, что то, что сё. Каждая мысль, как пиявка, также ассоциативная связь в мысли, она из нас высасывает энергию. Вот, стоит оборвать эти ассоциативные связи, проблем как не бывало. А вот это очень важный такой момент. А времени сколько у нас? Вот 35 минут. На этом важном моменте мы и закончим, и начнем следующей лекции, я надеюсь, с этого места. Значит, теперь давайте мы все закроем глаза, выпрямим спину, шею, голову. И направим свое внимание на область над макушкой нашей головы. И внутренним взором постараемся увидеть всех йогов и йогинь, учителей и учительниц, всех тех, кто передал нам это древнейшее учение йоги. Мысленно приветствуем их. Нам необходимо установить с ними личную связь, со всеми теми, кто уже прошел по этому пути. Замечательно. Теперь делаем 10 вдохов и выдохов, после чего лекция считается закончена. Я, с вашего позволения, вас покину. Если у вас есть ко мне вопросы, прошу вас, найдите меня перед следующей лекцией, потому что сейчас у меня, к сожалению, очень жестко расписано время. Изначально, значит, его вторая половина сама богиня. Вот, или мужчина вдруг начинает раздражать женщину, хотя до этого, перед этим она считала, что это был, к ней пришел вот ее единственный, значит, вот единственное проявление. Вот, то есть дело в том, что когда это все уже творится на уровне физических тел, а тантра-йога, как вы понимаете, на уровне физических тел, взаимодействия мужчин и женщин, какие? Сексуальные, эмоциональные, это вопрос интеллектуальный там, и так далее, и так далее. Вот тут начинаются очень серьезные.